Глава 13, в которой Оливия знакомится с самой злостной сплетницей во всем Фроингеме, а Гумберту Пропу предстоит судьбоносная встреча. После бурного обсуждения деталей предстоящего расследования молодые люди разошлись каждый по своим делам. Филипп и мисс Прайс отправились в Лидс за новым костюмом, шляпой, ботинками и прочим реквизитом, который должен был послужить появлению во Фроингеме экстравагантного американского дельца, заинтересованного во вложении средств в местную недвижимость. А Оливия присела на шаткий высокий стульчик у бюро красного дерева и принялась за составление письма Джорджу Понглтону. Насыщенное событиями утро утомило ее, и дело двигалось с трудом. Обычно легкое перо Оливии не знало препятствий, еле поспевая за мыслями, а слог ее писем был невесом и забавен. Однако на этот раз она столкнулась с трудностями, и первый и второй варианты письма полетели в корзину, да и третий был не идеален, но времени размышлять уже не оставалось. «Дорогой лорд Понглтон», — говорилось в письме, — «позвольте мне еще раз принести вам свои глубочайшие соболезнования из-за постигшей вас утраты. Я искренне надеюсь, что со временем боль вашей потери утихнет. Сожалею, что не успела попрощаться с вами и вашей супругой, покидая Медлингтон Касл, но семейные обстоятельства вынудили меня поступить подобным образом. Дело в том, что из Америки прибыл мой единокровный брат Филипп Адамсон. Его поездка носит деловой характер, что и заставило меня вспомнить о нашем с вами разговоре. Филипп обладает свободным капиталом и намеревается выгодно вложить средства в английскую недвижимость. Сейчас он находится в поиске интересных с деловой точки зрения предложений, и я осмелилась рассказать ему о том, что вы желаете модернизировать поместье и превратить его в отель. Мой брат, имеющий опыт в подобных делах, был впечатлен вашей деловой хваткой и широтой политических взглядов. Думаю, вам будет небезынтересно обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Для вашего сведения, мы с Филиппом намереваемся провести его в Фроингеме еще пару дней, так как к нам присоединилась наша дражайшая подруга, баронесса Хелена Ангелика фон Мюфлинг, путешествующая инкогнито, и все мы пленились красотой этого чудного края, являющего собой истинный рай земной». Оливия перечла письмо, чуть нахмурилась, но потом решила не вносить никаких изменений и, свернув его в четверо, вложила в конверт. Отправить письмо приманку она решила самостоятельно, дабы не вводить в искушение любопытную, будто сорока, Айви. Спустившись, она с удивлением заметила стоявшего у стойки сержанта Бимиша. Тот был один, без инспектора, и вел обстоятельную беседу с Айви, делая записи в замусоленном блокноте. Девушка же, раскрасневшаяся от внимания к своей персоне, то и дело хихикала и флиртовала с сержантом, отчего тот принимался глупо улыбаться и переминаться с ноги на ногу. Увидев Оливию, Айви вдруг вспыхнула и отвернулась, мазнув по ней неприязненным взглядом, и та поняла, что беседуют эти двое о ней. Не заостряя на этом внимание, но отметив про себя этот неприятный факт, Оливия неторопливо направилась к центру деревни, где были сосредоточены все крупные лавки, начальная школа, церковь и жилище викария при ней, а также детский приют и старинное здание тюрьмы. Длинная центральная улица с плотными рядами двухэтажных домов из тесаного камня привела ее сначала к монументу в честь павших на Великой войне жителей Фроингема, затем к пабу «Зеленая лошадь», за которым виднелась аптека с вывеской, сообщавшей, что «желудочные капли и печеночные пилюли Картера сделают вашу жизнь счастливой». В поддержку этого сомнительного утверждения на вывеске был изображен тучный джентльмен, сидевший за обильно накрытым столом и с хищным вниманием разглядывавший запеченную баранью ногу с гарниром из картофеля и горошка. Хмыкнув, Оливия взобралась на пригорок, за которым и обнаружила почтовую контору. Она располагалась в приземистом одноэтажном здании. Возле входа, положив длинную морду на широкий порожек, дремал палевый бордер-колли. Когда Оливия приблизилась, собака комично приоткрыла один глаз, отчего приобрела сходство с Беном Терпином, изображающим косоглазого лакея в параде любви. «Ваф!» Лениво пожаловался пес, не подвинувшись ни на дюйм. И в самом деле, на редкость жаркий денек, вслух согласилась Оливия и вошла внутрь. Служащая почты, очень высокая и нескладная девушка с густыми взъерошенными бровями, как раз отсчитывала сдачу пожилой даме с плетеной корзинкой в руках, всячески уклоняясь от беседы с ней, что было не таким уж простым делом. Покупательница, находившаяся в преклонных годах, тем не менее умудрялась вести бойкий, хоть и односторонний разговор, и появление еще одного вероятного собеседника встретила с большим энтузиазмом, сразу же попытавшись втянуть Оливию в обсуждение неравного брака дочери мясника со вдовым фермером из холмов. Оливия, которая терпеть не могла сплетен, вежливо дала понять, что торопится, купила несколько марок, открытку с видами Йоркшира и поспешила откланяться. Однако чуть позже в бакалейной лавке назойливая старушка встретилась и, вновь оглянувшись, Оливия увидела за спиной ее улыбающееся сморщенное личико. «И года не пройдет», — категорически заявила она, продолжая начатый ею разговор с того же места, на котором и остановилась. «Вот увидите, юная мисс, через год она сбежит от него с органистом, и бедняга начнет искать утешение в зеленой лошади». «Ферма придет в упадок, а потом и вовсе с молотка пойдет, и бедняга кончит свои дни, как бродячий пес, а во всем она будет повинна, вертихвостка Молли!» И она принялась быстро-быстро кивать, будто китайский болванчик. Оливия улыбнулась ей так холодно, как позволяли приличия, купила полфунта лакричной карамели и торопливо пробралась к выходу, стараясь не смотреть на пожилую леди. Маневр не помог ей избавиться от преследования. Старушка вышла вслед за ней и предприняла попытку продолжить беседу, выкрикивая нечто невразумительное и задыхаясь от быстрой ходьбы. С христианским долготерпением и почти таким же выражением лица, как и у первых мучеников за веру выхода на римскую арену, Оливия умерила шаг, а затем остановилась. Пожилая леди расплылась в улыбке и, хищно вцепившись зрачками в свою жертву, заковыляла к ней, опираясь на тонкую, щегольскую тросточку, никак не вязавшуюся с ее грубоватым обликом и изношенной одеждой. В другой руке она с видимым усилием тащила плетеную корзину с покупками, которую незамедлительно вручила Оливии. «Вот как славно-то!» — с облегчением выговорила она, отдуваясь и, не оглядываясь, засеменила вперед, оставляя в мягкой дорожной пыли цепочку отверстий, проделанных острием трости. Оливии пришлось последовать за ней. Солнце стояло в зените, и даже через плотную хлопковую рубашку чувствовалась его злая сила. На висках у нее выступил пот. Корзинка оттягивала руку, из нее отчетливо доносился рыбный, тинистый душок, особенно неприятный в такой жаркий день. Старушка же нисколько не выказывала усталости, продолжая неутомимо переступать крошечными ногами в разношенных детских ботинках с пряжками. Шли они долго, время от времени сворачивая то направо от главной дороги, то налево, и вскоре Оливия совершенно потерялась. Единственным ориентиром оставался высокий холм на западе, по которому медленно проплывали тени и бродили овцы, издалека оказавшиеся клочками облаков, запутавшихся в вереске. Тут, вдалеке от главных улиц деревни, на окраине, очарование Фройнгема несколько потускнело. Дома уже не напоминали жилища феи, скорее домики злых колдуний. Увидев в конце улицы перед самым лесом покосившийся коттедж с остроконечной крышей и выкрашенными в темно-зеленый цвет ставнями, Оливия каким-то внутренним чутьем поняла, что это и есть конечный пункт утомительного путешествия. Так оно и оказалось. Старушка, повозившись с хитро устроенной щеколдой, распахнула перед ней калитку и, не слушая никаких возражений, чуть ли не за руку втащила упирающуюся гостью в дом и усадила ее у очага, в котором громоздились крупные куски торфа, покрытые заплесневелым спитым чаем. Пока она гремела на кухне посудой, у Оливии мелькнула малодушная мысль попросту взять да избежать. Но в доме было прохладно, приятно пахло сухими травами и грибами, развешанными на длинных нитях возле очага, и чашка чая представлялась достойной наградой за ходьбу по жаре с тяжкой ношей в руках. Беленые стены, тростниковые циновки на полу, низкий потолок и грубая самодельная мебель напомнили ей рыбацкую хижину в Корнуолле, где они с Филиппом однажды провели целое лето. Правда, вместо рыболовных сетей всюду были развешаны вырезки из рождественского приложения и оправленные в грошовые деревянные рамки библейские изречения, посвященные грешникам и уготованным им мукам. Среди них, что уж совсем неожиданно, висела репродукция, изображающая фельдмаршала Китченера в парадном мундире. Хозяйка, с некоторым опозданием представившись миссис Грин, принесла закопченный поднос миниатюрными, словно из кукольного сервиза, чайными принадлежностями и расставила на столе скудное угощение. Зачерствевшие лепешки и остатки ежевичного джема, засохшего настолько, что его пришлось бы резать ножом, найдись охотник до такого лакомства. Исполнив долг гостеприимства, она обстоятельно уселась в кресло-качалку, прикрыла колени клетчатым пледом и принялась тихонько раскачиваться, попутно просвещая гостью о жизни обитателей Фроингема и нанизывая на грубую нить ломтики грибов. Очень скоро Оливия убедилась, что попала в дом самой злостной сплетницы во всем Йоркшире. За первой чашкой чая она узнала всю подноготную соседей миссис Грин, за второй — викария, бакалейщика, зеленщика и булочника, а после третьей решила взять дело в свои руки, раз уж перед ней оказался поистине неиссякаемый источник деревенских сплетен и новостей. Услышав, что Оливию интересует семейство Понглтон, миссис Грин обрадованно закивала и расплылась в такой широкой улыбке, что ее глазки, окруженные глубокими морщинами, почти что скрылись от мира, а все лицо покрылось ямочками и стало похоже на плохо пропеченную овсяную лепешку. «Понглтоны!» — с нескрываемым наслаждением выговорила она, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на животе. Ее узловатые короткие пальцы, сплетенные в замок, были покрыты пятнами чернильного цвета, а маленькая голова на морщинистой шее напоминала черепашью. «Старинное йоркширское семейство, да. Много про них говорят всякого, а я вот дурного не скажу. Дурное о людях говорить грех. Дьявол-то рядом, он все слышит. Где богохульствуют или ближних честят, в тот дом он и направляет своих приспешников». Миссис Грин умолкла, придав лицу выражение невинности. Бледные губы плотно сжаты, редкие выцвевшие брови приподняты, глаза опущены долу. Оливия, уже не в первый раз наблюдавшая подобную интерлюдию, спокойно отпила глоток крепчайшего чая, зная по опыту, что уже через несколько минут последует продолжение, и не ошиблась. «Работенка-то дьяволу всегда найдется. Что уж там...» С невыразимой печалью изрекла миссис Грин, издавая тяжкий, сожалеющий вздох и вновь принимаясь раскачиваться в кресле. «Люди-то каковы? Никого им не жалко, про всякого готовы дурную молву пустить. Да вот взять леди Элспет, упокой, Господи, ее душу, так ведь и про нее слухи распустили, будто она лорда Понглтона сосвету сжила. Сначала окрутила его, а потом и жизни лишила. Подушкой, говорят, уморила, а пока он дух не испустил, все шептала ему прямо в ухо: «Умри, да умри, руки мне освободи». «Как же кто-то мог узнать такие подробности?» «Вот и я говорю», — с жаром подхватила миссис Грин. «Грязные рты у людей и помыслы не чище. Тот-то дьявол веселится, тот-то потирает руки». Она разомкнула ладони и потерла одну об другую, демонстрируя, как веселится Христов Искуситель. «А я слышала, что старый лорд умер из-за несчастного случая», — не сдавалась Оливия, — «что его лошадь понесла, и он запутался ногой в стремени, а потом...» «Пустое это, милая!» — отмахнулась миссис Грин. «Она, говорю тебе, она устала его смерти ждать, да и взяла грех на душу. А может...» «С Финчем они это все дело обстряпали, как знать. Он парень молодой, видит, можно поживиться. Вот они и сговорились старого лорда извести. Да после на его денежки припеваючи жить. Недаром мастер Джордж его от Медлингтона отваживал. Понимал, видно, что погубит тот и отца, и мать». Оливия не нашлась, что возразить на это безумное предположение, и решила направить беседу в другое русло. «Миссис Грин, а почему все так боятся фамильной часовни Понглтонов? Говорят, там когда-то давно умерла юная девушка. Вы что-нибудь слышали об этом?» «Да кто же не слышал, милая? Грех-то какой учинила над собой!» — перекрестилась миссис Грин, крепко зажмурившись. «Айрин Шепли ее звали. И жила она у мельницы, с матерью одной жила, отца у нее в шахте завалило, бедно жили. Подденной работой кормились, наградил ее создатель красотой, только ума пожалел. Связалась она со старым лордом, да и забрюхатила, ходила к ведунье, что у ручья жила, за старой фермой Томасов, ходила до бестолку. Не смогла она преступный плод вытравить, крепко младенчик, видать, завязался. Мать ее не знала, как в глаза людям смотреть. Работу им перестали предлагать, жили они впроголодь, огородом одним. А когда ребеночек народился, отлежалась она малость, да и пробралась в часовню Понглтонов. Там она и прокляла всех будущих детей старого лорда, и весь его род, и явился ей дьявол, и говорит ей: «Возьму я душу младенца твоего, да и отдам демонам своим на растерзание». А она ему в ответ: «Не тронь душу ребенка невинного, лучше мою возьми, все одно пропадать мне». И повесилась она прямо там, и до самого последнего вздоха не смолкал у нее в ушах хохот дьявольский. И миссис Грин тонким голоском крайне бездарно изобразила дьявольский хохот. Судя по всему, история эта была давно отрепетирована и рассказывалась несчетное количество раз, но Оливию передернуло от нескрываемого наслаждения собеседницы произошедшей трагедией. Та же, выдержав паузу, сделавшую бы честь и актрисе Королевского театра, добавила обыденным тоном: «Нашли ее на следующий день к вечеру, когда праздник в самом разгаре был. Матушка старого лорда чуть чувств не лишилась. Так какой праздник?» Оливия очнулась от невеселых мыслей. «Так в июне, который...» — ответила миссис Грин, недовольная тем, что ее перебили. «В июне это произошло. Лет 27, а может, и все 28 назад. Хотя...» Она принялась считать, загибая пальцы и шевеля губами. «Может, и больше времени прошло. Не обучена я грамоте, да и в голове все путается. Но леди Эстер точно еще жива была. Ух, и гневалась она на сынка. Нрав у нее буйный был, пока здоровье позволяло. Вот и чехвостила его, на чем свет стоит. Жалко ей часовню было. Ее еще при толстощеком Хелле строили». Примечание. Прозвище Генриха VIII, представителя династии Тюдоров. Конец примечания. «А что стало с ребенком, который родился у Айрин? Он остался тут, в деревне?» «Ублюдок-то? Да нет. Мать Айрин увезла его с собой сразу после того, как дочь в землю закопали. А куда увезла, никто так и не узнал. Не приезжали они во Фроингем больше, ну и дом не продали. Так и стоит, заколоченным». Заметив, что ее гостья ерзает и явно собирается откланяться, миссис Грин, редко имеющая удовольствие посплетничать всласть, с намерением ее удержать, поторопилась налить еще одну чашку чая, темно-коричневого, словно торфяные лужи на болоте. Силы Оливии к этому моменту уже совершенно иссякли, из-за духоты на лбу выступила испарина, а высокий, певучий голос хозяйки вызывал теперь лишь головную боль. «А дворецкий-то их, Хигнет, поговаривают, жену с детьми бросил». Без всякой связи с озвученными ранее событиями вдруг объявила миссис Грин, придвигая к Оливии блюдо с зачерствевшими лепешками. «А когда совесть мучить начинает, то он им все вещи по каталогу выписывает, да по почте высылает. И Анна, горничная, тоже хороша, от сына мельника нос воротит, а сама, поговаривают, ездит в Лондон и распутничает там с Мардж Джессоп, бывшей подавальщицей из трактира миссис Тимпани. А приемыш-то Седрик Понглтон, вот уж он набедокурил в свое время. Что ни день, то бражничал без устали, пил как лошадь, милая, просто спасу от него никакого не было, но, правда, тихо себя вел, не то что некоторые». И она с неподдельной печалью пошмыгала носом, пытаясь оттереть с ладони чернильные пятна уголком полотенца. «Так что никто у них там, в Медлингтоне, не без греха. Все в свое время дьявола потешили», — довольным тоном заключила миссис Грин и оттолкнулась ногой от пола. Кресло-качалка увеличило амплитуду, и Оливия, против воли, следя за ее движениями, ощутила легкую дурноту. От крепкого чая ее желудок болезненно сжимался, и поток нескончаемых злобных сплетен о жителях Фройнгема обрел явственное зловоние. Запахи неряшливого жилища мешались с затхлым запахом сушеных грибов и кислым ароматом перестоявшего чая. В кухне послышались тяжелые шаги, что-то упало, прогромыхав, и миссис Грин резко выпрямилась в кресле. На лице ее застыло страдальческое выражение. «Эдвин явился, сынок мой», — проворчала она, не глядя на Оливию. «Опять из трактира на бровях пришел. Я уж сколько раз просила миссис Тимпани не привечать его, да все без толку. Вот я ему насыплю опять, будет знать». Грохот в кухне все нарастал. Казалось, там орудует безумец. Судя по звукам, Эдвин словно бился о стены. И Оливия поспешила покинуть коттедж словоохотливой миссис Грин. Пока Оливия распивала чай со сплетнями вместо сэндвичей в Лидсе, на Викар-Лейн, стоя у окна, не блещущего чистотой, в это утро томился невнятной печалью некий Гумберт Проб. Был он единственным сыном весьма зажиточного торговца тканями, державшим лавку готового мужского костюма, шляп и прочих аксессуаров для молодых и не очень джентльменов, желающих быть одетыми достойным образом и в соответствии с самыми последними веяниями капризной моды. Лавка не могла похвастаться сверкающими витринами, широкими распашными дверями или солидным усатым швейцаром в пышной ливрее, и потому не в силах была конкурировать с крупными магазинами. Тем не менее, знающие люди ни за что бы не променяли возможность одеваться у Пропа на сомнительную радость покупки безликой, хотя и более дешевой одежды, в больших трехэтажных универмагах, наводненных студентами Лидского университета, клерками, приказчиками и прочим невзыскательным народом. Гумберт Проп обладал поистине редчайшим даром – способность молниеносно оценить не только телесные параметры клиента, но и его уровень достатка, жизненные обстоятельства и даже тайные мечты вызывало у неподготовленного человека недоумение, сменявшееся чуть ли не суеверным страхом. Точно фокусник, хозяин лавки, не слушая никаких маловразумительных объяснений, подбирал, полагаясь на свое природное чутье, пиджаки, брюки, рубашки, кушаки и шляпы, формируя целостный образ. Не более трех четвертей часа проходило с того момента, как клиент переступал порог лавки Проб и Проб, и вот он уже с восхищением и легким недоверием любуется собственным отражением в огромном зеркале, и отражение это превосходит его самые смелые фантазии. Служащий, надеявшийся выпросить прибавку к жалованию и пришедший всего лишь за новым зонтом, покидал лавку полностью преображенным и вскоре переходил на должность с гораздо более заманчивым окладом. Юноша, собиравшийся просить руки и понравившейся ему особы и приобретший для этих целей новый костюм от Гумберта Пропа, в ближайшее время становился вхож в такие круги общества, что его предыдущая пассия оставалась в далеком прошлом, так как он мог претендовать на значительно более выгодную партию. А что уж говорить о солидных торговцах, имевших отношение к экспорту шерсти и заключавших сделки, чья стоимость превышала десятки тысяч фунтов стерлингов. Уж эти-то, почтенные джентльмены, были многим обязаны Гумберту Пропу. Печаль же, захватившая хозяина лавки в свой плен, объяснялась легко. Имея самую непримечательную внешность, жидкие волосы песочного цвета, зачесанные назад с целью скрыть намечавшуюся лысину, небольшие голубые глаза и широкий тонкогубый рот, из-за которого в школе однокашники прозвали его «лягушонком Гумби», и ведя размеренную жизнь единственными тревогами, в которой были участившиеся забастовки рабочих на текстильных фабриках, да происки конкурентов, Бернард Проб ощущал неприходящую жажду творческого самовыражения. Тайный ящик в его рабочем бюро, за которым он встречал посетителей, был забит альбомными листами с эскизами невероятных, умопомрачительных платьев, похожих на одеяния фейри, какими их изображают художники романтического направления. Цветные перья, прозрачная кисия и мерцающие блестки. Осиные талии и невероятные шляпы, украшенные ярдами тюля и бисером. Все эти роскошные одеяния грезились ему будто наяву. Гумберт Проб вообще был романтической натурой, хоть и тщательно скрывал это и от служащих в его лавке, и от немногочисленных друзей, которые после смерти отца перешли к нему как бы по наследству. И все убыстряющийся темп жизни и стремление современных девушек выглядеть как можно более невзрачно были ему ненавистны. Все эти брюки, туфли на плоском ходу, напоминающие ботинки фабричного рабочего, безобразные укороченные юбки и полное отсутствие корсетов, без которых, по его категоричному мнению, не могло быть и речи о женственном силуэте, ввергали его в тоску об ушедшей эпохе мысли о том, что 20 век слишком стремителен и груб для него. Когда он порой после воскресного обеда позволял себе выпить подогретого вина и погрузиться в сладчайшие грезы, в его мечтаниях вырисовывался призрачный образ очаровательной незнакомки в летящем платье. Образ смутный и такой неуловимый, что после пробуждения он был не в силах вспомнить ни цвет ее глаз, ни прическу, и только ощущал томление в сердце и будто бы легкий аромат гиацинтов, напоминавший ему о матери, к которой он был невероятно привязан и которую потерял в далеком детстве по причине прозаической и вместе с тем ужасной. Миссис Проб, гостившая у сестры в Бате, подавилась кусочком салли-лан и так никогда и не вернулась к мужу и сыну, оставив их горевать и предаваться безудержной скорби. Примечание. Сдобные сладкие булочки, появившиеся в Бате в 1680 году благодаря гугенотке Соли Лайон. Выпечка эта очень сытная и подается с топлеными сливками или сливочным маслом. Конец примечания. Погруженный в невеселые мысли, Гумберт Проб не сразу заметил, что напротив его лавки остановилась молодая пара. Филипп и мисс Прайс к этому времени уже успели перекусить картошкой с острой подливкой и осмотреть, единодушно ужаснувшись, собор Святой Анны, выстроенный на месте церкви несколько десятилетий назад. Воодушевленные небольшим путешествием и ясным солнечным днем и компанией друг друга, они сами, не зная почему, остановились напротив невзрачной витрины, за которой виднелся манекен, одетый в щегольский, шерстяной костюм и увенчанный несколько старомодным цилиндром. Глухо звякнул дверной колокольчик. Первой в лавку вошла Имоджин Прайс, а следом за ней высокий молодой джентльмен с густыми рыжеватыми волосами и очень светлой кожей, казавшийся рядом со своей миниатюрной спутницей великаном. Позабыв про учтивость, Гумберт Проб уставился на девушку, не веря собственным глазам. Как профессионал он сразу оценил великолепного покроя полосатый костюм с узкой юбкой и коротким жакетом, который, несомненно, не мог быть куплен в магазине готового платья и явно шился на заказ. Но не только это привлекло его внимание. Девушка воплощала собой незнакомку из его грез. Разглядывая ее, он словно бы уже видел милые его сердцу черты. Каждая деталь ее туалета говорила об изысканном вкусе, и туфельки цвета слоновой кости с бархатной перепонкой, привлекающие внимание к стройным лодыжкам, и сумочка-кисет, расшитая жемчужным стеклярусом, и нежнейшего, сливочного оттенка легкая шляпка с отделкой из полупрозрачной органзы, из-под которой выбивались золотистые локоны. В руках же незнакомка держала... Нет... Ему не показалось викторианский парасоль с кружевными фестонами по краю и сетчатыми вставками, расшитыми бисером. Когда приветливость на лице посетительницы начала сменяться недоумением, хозяин лавки наконец обрел дар речи. «Гумберт Проб и мой магазин готового платья к вашим услугам. Чем я могу быть вам полезен?» Деловито, без тени сомнения, девушка, сложив парасоль и изящно указав им на своего спутника, произнесла. «Мистер Адамсон желает приобрести готовый костюм и все, что к нему полагается. Вот только имеется одно важное обстоятельство», — доверительно прибавила она. Хозяин лавки склонил голову к плечу, демонстрируя, что весь обратился вслух. «Мистер Адамсон — известный театральный антрепренер. И ему предстоит поездка в Америку для заключения контракта, поэтому костюм должен выглядеть...» Она пошевелила пальцами в воздухе и мечтательно прикрыла глаза. «Так, чтобы мистер Адамсон имел возможность заключить контракт на самых выгодных для себя условиях», продолжил Гумберт Проб, и от восхищения вспыхнувшего в глазах очаровательной посетительницы его бросило в жар. Следующий час с четвертью пролетел для него как одно мгновение. Вместе с неутомимой мисс Прайс они одобряли или отвергали десятки костюмов, шляп и рубашек. Участие Филиппа на этом этапе не требовалось вовсе, и он, сидя на неудобном шаратоновском диванчике, пытался уследить за передвижениями своей спутницы, хмурясь в те моменты, когда она склонялась над конторкой, чтобы рассмотреть рисунок на ткани, и ее лицо оказывалось слишком близко к пунцовой лягушачьей физиономии хозяина лавки. Когда дело было сделано, и Филипп в сопровождении младшего служащего вышел из комнаты для примерки, мисс Прайс не сдержалась и захлопала в ладоши. «Мистер Проб, вы настоящий волшебник! Да я готова держать пари, что этот джентльмен живет в двух шагах от Вулворт Билдинг!» Хозяин лавки смущенно улыбнулся, принимая заслуженную похвалу. При выборе костюма он отверг и шерсть, и твид, остановившись на хлопке оттенка слоновой кости, и, как оказалось, это было единственно возможным решением. Широкий, чуть более мешковатый, чем принято у англичан, двубортный пиджак с накладными плечами придавал худощавому Филиппу атлетичность и заграничный лоск, а белая рубашка со стояча отложным воротничком, вошедшая в заокеанскую моду, подтяжки и великолепная федора от Добз из мягкого, но превосходно одержавшего форму фетра завершали иллюзию. Примечание. Шляпа с невысокой тульей и неширокими полями. Конец примечания. Теперь мистер Адамсон являл собой молодого и, судя по всему, удачливого и нестесненного в средствах американского дельца средней руки. После того, как молодые люди оплатили покупки и вышли, собственная лавка показалась Гумберту Пропу и темной, и тесной, а перед глазами промелькнула вереница будущих однообразных дней, складывающихся в годы и десятилетия. Ему вдруг примерещилось, что безголовые манекены, одетые в сюртуки, пиджаки и пальто, образовали тесный круг и придвинулись к нему ближе, чем были утром. И привычная тоска вновь захватила бы Гумберта Пропа, если бы не золотистый картонный прямоугольник в его руке, на котором под именем Имоджен Прайс, певица-актриса романтического жанра, изгибались черные буквы, сообщавшие: «В скором времени одной очень талантливой театральной труппе понадобится костюмер. Подумайте об этом, мистер Проб, и как только будете готовы, пишите по адресу 23 Montague Place, Bloomsbury».